Из дневника следователя Савельева. 26 мая 2017 года. Время идет. Начальство сердится, а мы топчемся на месте. Хотя называть сегодняшний день топтанием я бы не стал. Это скорее день беготни. По большому счету пустой. С утра я поехал на завод по производству мототехники, где разыскал коммерсанта из Норвегии, закупающего у нас снегоходы. Кнут Олсен, светловолосый мужчина выше среднего роста, лет 40, охотно согласился поговорить со мной. Правда, по-русски он знал только несколько слов. К счастью, еще со школьной скамьи я неплохо владею английским и до сих пор с благодарностью вспоминаю нашу учительницу Клару Яковлевну. Оказалось, что господин Олсен не первый раз приезжает в наш город и является постоянным покупателем запасных частей к различным вездеходам. Вот и сейчас он заключил контракт на очередную поставку и завтра собирается возвращаться в Осло. В отделе кадров завода мне подтвердили, что норвежский партнер приехал 18 мая, а выходные дни провел на рыбалке в компании главного инженера Столяренко, с которым давно знаком. Я на всякий случай переговорил и с этим любителем рыбной ловли, убедившись, что Олсен не мог вечером 19 мая быть в центре города в доме Киры. Уже перед тем, как попрощаться с норвежским бизнесменом, я все же решил узнать, есть ли у него в Рыбнинске знакомые девушки. Тут случился казус, от которого мне пришлось покраснеть. Ничуть не смущаясь, Кнут Олсен сообщил, что девушки, даже такие красивые, как в России, его не интересуют, а вот со мной он с удовольствием встретился бы вечером в баре. И крепче, чем нужно, пожал мою руку. Я быстро попрощался, сославшись на дела, и ретировался. По дороге я заехал в наш драматический театр, но опять безрезультатно. Актриса Галина Красовская, одна из клиенток Киры, уехала с антрепризой в соседнюю область и вернется только через 3 дня. Придется беседу с ней отложить. Я позвонил своему помощнику. У Славы дела шли не лучше. Застать в университете польского историка ему не удалось. Узнал Курочкин только то, что господин Борис Левандовский прочитал курс лекции и теперь собирает материал о нашем рыбнинском костеле. Секретарша записала Славкин телефон и обещала передать его, как только гость появится. Следующим пунктом был судостроительный завод. Хотя я и не ждал многого от беседы с бывшей пассией Мирошкина, выполнить этот пункт было необходимо. Анна Реброва оказалась миловидной женщиной лет 35, среднего роста, скромно, но со вкусом одетая, с густыми волосами какого-то необыкновенного медного оттенка. Она работала в бухгалтерии и согласилась пообщаться со мной в обеденный перерыв в заводской столовой. Мы присели за столик в углу. Узнав, что речь идет о Михаиле, она покраснела, легко и быстро, как все рыжеволосые, потом заволновалась. «С ним что-то случилось?» «Не беспокойтесь, Анна, с Мирошкиным все в порядке. Просто он проходит у нас свидетелем по одному делу, и мне надо уточнить у вас некоторые обстоятельства». Женщина облегченно вздохнула. «Но мы давно расстались, я не видела Мишу уже несколько месяцев. Не знаю, чем смогу вам помочь». Оказалось, что в дела своего жениха она особо не вникала, клиентов его не знала. «Не сочтите мой вопрос бестактным. Почему вы расстались? Я знаю, что вы долго были вместе, и мать Мирошкина вам очень симпатизирует». «Обычная история. У него появилась другая женщина». Голос Анны дрогнул, я придвинул ей стакан воды. Она сделала глоток и продолжила. «Мы собирались пожениться, практически готовились к свадьбе. Михаил человек бережливый, деньги на ветер не бросает. Поэтому копили, откладывали, чтобы все было не хуже, чем у других. Путевку хотели в Турцию купить, в свадебное путешествие поехать. Для этого он даже сдал в субаренду свою мастерскую в центре города. А сам работал дома, считал, что так получается выгоднее. Руки у него золотые, клиентов всегда много. Вскоре я заметила, что он изменился, стал говорить, что надо со свадьбой повременить, еще заработать, поднакопить. У него появились секреты от меня. Он отменял наши встречи, ссылаясь на занятость, большое количество заказов. Несколько раз, когда я приезжала вечером, не открывал, делал вид, что его нет дома. Но я-то видела и свет в окне, и машину его во дворе. На мои вопросы он сначала отшучивался, потом стал отвечать грубо, что, мол, еще не жена, уже шагу не даешь ступить. А как-то я приехала, его не застала, зато встретила соседку, бабу Нюсю, она мне и говорит: «Мишка-то уехал со своей новой кралей, совсем совесть потерял. Бросай-то его, девка». Я ей сначала не поверила. Эта старуха известная сплетница. Позвонила Миша, он говорит: «Я с приятелями пью пиво, не жди меня сегодня». Я уехала домой, а рано утром вернулась. И увидела, как из дома вышел Михаил с женщиной. Как она его поцеловала на крыльце, потом он усадил ее в машину, и они уехали. Стало ясно, что я третья лишняя. Так наша свадьба и расстроилась. Потому как Анна тяжело вздохнула, было понятно, что чувства ее к бывшему жениху не остыли до сих пор. «Анна, а вы раньше встречали эту женщину?» — спросил я. «Нет, никогда. Я же сначала думал, что он с этой москвичкой, которой мастерскую сдал, закрутил. Она молодая, интересная. Я ее видел однажды, когда Миша ключи передавал. Но эта женщина взрослая, мне даже показалось, что она старше его». «Вы смогли бы ее узнать?» «Не знаю. Я далеко стояла, за соседским забором спрятался. И что странно, она была в темных очках, это рано утром-то. Нет, вряд ли узнаю. Да вы сами у Михаила спросите, с кем он сейчас». «Конечно, Анна, спрошу. Вы мне очень помогли». Я попрощался и оставил ее грустить о несбывшихся надеждах на крепкий брак с Мирошкиным. День клонился к вечеру, который обещал быть уже по-летнему теплым. Я отправился к Кире, чтобы встретиться с ее клиентом, ортопедом. На самом деле я прекрасно понимал, что эта беседа просто предлог еще раз увидеть девушку, но не воспользоваться им не мог. У дома на Крестовой я оказался раньше, чем предполагалось, и присел на лавочку перед подъездом, чтобы быстро записать в блокнот собранные сегодня сведения. И вдруг услышал знакомый голос, легкий смех, стук каблучков по асфальту. Во двор вошла пара. Кира в каком-то воздушном платье и белом пиджачке под руку с высоким красивым мужчиной, похожим на киноактера. Они оживленно переговаривались, когда Кира заметила меня и как-то смущенно воскликнула: «Игорь Анатольевич, я совсем забыла о том, что вы должны прийти, извините. Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим гостем, преподавателем истории из Польши», — представила она своего спутника. «Борис Левандовский, к вашим услугам», — широко улыбнулся тот. «Эх, не нравится мне все это. Что-то вокруг этой девицы крутится слишком много народа. И внимание полиции мне совсем ни к чему. Надо быть осторожнее, чтобы не выдать себя. Но недолго им осталось веселиться. Приближается мое время. Пора отдавать долги».